Глава 8. «Мне повторить вопрос?» — интонация сурового босса. «Была там, где уже нет. А вот что ты тут делаешь?» «Приехал к жене и дочери. Дома их почему-то не оказалось». Злой взгляд угрожающе буравил, впившись в побледневшее лицо. Нине сделалось страшно. Настолько злым она видела мужа впервые. «Что из слов о том, что в отпуск поедем все вместе, ты не поняла?» Внутри все похолодело, но сдаваться было нельзя. Такое давление не могло быть случайным. Павел настойчиво пытался сломать ее волю, явно имея какую-то цель или причину. «Светличный, ты ничего не попутал? Разговариваешь со мной, как с какой-то дешевкой, снятой на трассе?» «Не веди себя подобно шлюхе, мое поведение изменится». Он прокрутил пальцем в воздухе. «Кто оплатил этот номер?» «Мир не без добрых людей». Она услышала скрежет зубов. «Не слишком ли много берешь на себя? Отжал все, что мог, решил еще и душу забрать? Не получится!» Он молчал, широко раздувая ноздри, сжав кулаки до побелевших костяшек. «Ты делаешь все, чтобы разрушить наши отношения», — Нина горько усмехнулась, добавив, вернее, то, что от них осталось. «Мне нужна жена», — по слогам выговоренное предложение. «Вот именно, что жена, а не рабыня. Ею я никогда не стану, как и заглядывать тебе в рот. Буду искать работу». Она выставила ладони вперед, будто защищая от него всех, кто находится в номере, попросив. «Не повышай голос. Алиска спит с няней. Имей уважение к людям, работающим на семью. Не говоря о ребенке, которого можешь испугать. Не хватало ей видеть разборок родителей. Я по-быстрому приму душ и поговорим». Нина развернулась и направилась в ванную комнату, желая поскорее смыть запах Стаса, пока Светличный не приблизился достаточно близко, чтобы его услышать. Прохлада белизны кафеля действовала успокаивающе. Она ненадолго прислонилась к стене. Из зеркала напротив на нее смотрела красивая женщина с растрепанными волосами, закусанные губы, блеск в глазах, сытое довольство, которое невозможно скрыть. Нина представила, что творится сейчас в голове Павла. Он не мог не заметить в ней перемен, но как-то было плевать на его переживания. Не все плакать ей. Пусть и он поволнуется, пока она примет окончательное решение, отправлять ли прожитые годы в топку или смириться и родить ребенка, как он этого хочет. А может, она сама созрела воспитывать еще одного малыша, раз допускает подобные мысли. Детей Светличный никогда не обидит и даст им достойное будущее. Нужно просмотреть видео, о которых говорил Бероев. Если решить уйти, может, в них ее спасение и возможность хотя бы пару лет не думать о деньгах, доказав факт измены? Нина настроила воду, бросила полотенце для ног на пол и услышала, как дверь открывается. Она поздно среагировала. Павел успел зайти и закрывал дверь за спиной. «Что ты хочешь?» Она судорожно возвращала платье на место. «Дай спокойно помыться. Я буду спать с дочерью. Тебе придется взять отдельный номер». «Уже снял. И ты пойдешь со мной». Он протянул руку. Она резко ее оттолкнула и, выпрямив спину, безапелляционно заявила: «С места не сдвинусь». «Ну что же, это твой выбор». Он начал расстегивать ремень, вцепившись взглядом в серые колючие глаза, процедив сквозь сжатые зубы: «Отсосешь, как положено, и подставишь задницу». «Морда не треснет!» Нина отвечала не менее твердым, полным вызова голосом, лихорадочно решая, как выйти из создавшегося положения. Не приемля секса сейчас ни в каком виде, тем более с ним. Желваки ходили по скулам, надменное загорелое лицо перекошено злобой, губы плотно сжаты, ноздри выгнуты. Нине стало страшно до трясучки в поджилках, по-настоящему с желанием громко кричать, визжать, призывая помощь, но за стеной спала дочь. Нельзя испугать ребенка с перегруженной психикой. Светличный усмехнулся, словно прочитав мысли, загнанные в угол жертвы, не спеша снимая брюки вместе с трусами. Большой член стоял колом, вздыбившись вверх. «Сейчас увидим». Он наступал, ухмыляясь, совершенно уверенный в физическом превосходстве. «Ты моя кошка. Я не позволю тебе забыть этого». Нина, придавленная спиной к умывальнику, шарила рукой за спиной в поисках тяжелого. В ладонь легло что-то круглое. Она с размаху попыталась ударить в голову. Он отшатнулся назад, уворачиваясь. В это время она в отчаянии со всей силы толкнула в широкую грудь двумя руками. Павел покачнулся, не устояв, и с грохотом рухнул назад, ударившись головой о пол с расстеленным на нем полотенцем, чуть-чуть не достав затылком до края ванны. Нина взвизгнула, опасаясь, что случилось непоправимое. Тут же, зажав рот ладонью, осторожно приблизилась к распластанному телу, опасаясь, что муж притворяется и схватит за ногу. Он не шевелился. Она упала на колени, как он хотел ранее, но вовсе не для того, чтобы, давя слюной, ублажать, а приложила ухо к груди. Оно гулко билось, размеренно перегоняя кровь по большому телу. Хромированная ручка несколько раз дернулась. Кто-то снаружи пытался попасть в комнату. Шатенка на автомате прихватила брюки с трусами и выскочила за дверь. Испуганная Анна отпрыгнула в сторону. «Нина Сергеевна, Павел Георгиевич запретил вам звонить», — оправдывалась она, вглядываясь в побледневшее лицо работодателя. «Я не смогла предупредить». «Аня, потом, все потом», — отмахнулась худышка. «Все равно не смогла бы, телефон в сумке, а я оставила ее в номере на беззвучке, к тому же». Она затравленно огляделась, дикое желание бежать подсказало единственно верное решение. «Анечка, собирайте вещи, мы вылетаем». «Когда? Куда?» Удивленный взгляд обычно добрых глаз сейчас до краев наполнен тревогой. «Сегодня. Сейчас же летим домой». «А Павел Георгиевич?» «Не говори о нем ничего. Вы его не видели, потому что спали». Она взяла няню за руку, уточнив строгим голосом. «Поняли меня?» Кивок головы вместо ответа. «Ничего не спрашивайте, чтобы не стать соучастницей». Анна, как Нина, минуту назад зажала ладонью рот, с ужасом взирая на хозяйку. «Чего перепугались?» Нина положила руку на полное мягкое плечо надежного человека. «Живой он, просто в отключке, и нам надо слинять, пока не пришел в себя, иначе всем будет плохо». Анна шагнула к двери ванной комнаты. «Нужно забрать вещи Алисы, они там сохнут». Нина спиной перекрыла вход. «Не до них. Забирайте то, что под рукой, и не забудьте документы». «Поняла». Няня кинулась доставать чемоданы из встроенного шкафа. Нина, не стесняясь ее, протерла влажными салфетками подмышки и между ног, боясь отойти в туалет, оставив дверь без присмотра. Она как попало бросала одежду внутрь объемного чемодана, быстро сдергивая их с вешалок, туда же полетели шмотки мужа. Легкий брючный костюм был натянут на голое тело за секунды. Она пальцами собрала волосы в хвост, закрутила резинку и направилась в спальню, приказав Анне с двумя чемоданами двигаться к выходу. «Надо вызвать такси и...» Она опасливо озирается на дверь, за которой лежит муж. «Стаса предупредить. Может, он и проводит». Ни на секунду решала, кого набрать, Ковалева или Бероева. Логичным было обратиться к ФСБшнику. Она стремительно выскочила на просторную лоджию, мерцающая огнями побережье, красота неимоверная, но теперь не до этого. Нужно торопиться. Первый звонок Бероеву. Как всегда, моментально взял трубку и сразу с наездом. «Опять не отвечаешь, муженек!» «Уже тут. Лежит, отдыхает на полу в коматозе». «Убила?» «Говорю же, в отключке. Сейчас несусь в аэропорт. Надо вылететь из страны, пока он без сознания. Нужны билеты в Москву. Если нет, то куда угодно, лишь бы свалить». «Билеты будут. Пришлю в Телеграм. Удачи тебе». Он чуть промолчал. Потом добавил. «Нинок, будь осторожна, не вынуждай приговорить твоего козла». «Буду. До связи». Следующий Стасу. «Ты далеко?» Ответ. «Нет». Успокоил. «Ты нужен мне прямо сейчас. Встречай на ресепшене». «Что случилось?» «Нет времени объяснять. Пусть закажут машину. Я выхожу». «Буду через минуту». И опять Стасу достаточно пары фраз. Нина не стала Лиску будить. Спящую облачила в тонкий комбезик, решив, что обувь наденет в машине. Объемную сумку за спину, сопящего рыжика на руки и бегом к лифту, надеясь, что выиграла хотя бы час. Не ринется же светличный вслед голышом. Она дергается при каждом звуке, пока не оказывается в крепких руках спортсмена. Он осторожно забирает Алису. Нина наспех общается с администратором, благодарит за отличный сервис, объясняя внезапный отъезд семейными обстоятельствами, каждую секунду боясь, что всплывет светличный. Стас физически ощущает ее затравленность, умело скрытую за радушным взглядом. Алиса не просыпается, уютно устроившись в кольце мощных рук. Наконец уведомляют, что такси ждет, и они устремляются к выходу. Только усевшись в машину и забрав дочь, она понемногу успокаивается. Сердце возвращается в привычный ритм. Вопрос «Теперь расскажешь, что случилось?» выводит из ступора. Стас повернулся назад и сверлит пронзительным взглядом. Скрыть произошедшее не получится. Муж случился. «У-у-у». И в этом «у-у» все сразу. Почему, когда и что сделал. Решил поставить на место, я была против. И уже на других скулах, более резких, широких, гладковыбритых, гуляют желваки. Он обидел тебя? А в этом вопросе все. И, конечно, про изнасилование. Нет, не успел, я его вырубила. Как? Вслед за глубоким выдохом. Толкнула и чуть... Она посмотрела в зеркало заднего вида. Черные глаза любопытного таксиста разглядывали красивую шатенку с любопытством. Среднего возраста турок явно понимал по-русски и сушил уши. А в общем, он сейчас отдыхает, а я решила не дожидаться, пока проснется, и улететь домой. Если бы я знал... Скажи я тебе это сразу, ничего бы не изменилось. Нина прекратила его сомнения. Не было и нет времени. У меня на все про все час форы. Надо успеть им воспользоваться. Через полчаса они неслись к стойке регистрации, успев за 10 минут до окончания. 5 минут на отдышаться. Чемоданы больше не оттягивали руки. Няня забрала Алису и тактично отошла в сторону, никогда не вмешиваясь в действия хозяев и не распуская язык. За что лично от Нины получала дополнительную премию. «Куда теперь?» Он смотрел в серые глаза с тоской, опасаясь больше ее не увидеть. «Пока не знаю, но вынуждена буду скрываться какое-то время». «А я?» Сильная рука легла на шею, большим пальцем нежно массируя ложбинку под взмокшими волосами. Как будто не было шума аэропорта, чужих любопытных взглядов, только двое, застрявшие в мейнстриме людского движения. Нина скосила глаза. Анна стояла спиной к ним. Крепкая рука переместилась на затылок, зарывшись пальцами в светлые волосы, не приемля отказа. Она не стала сопротивляться жадному поцелую. С игрой языков, нежно ласкающих друг друга и гладкие стенки щек, закрыв глаза и полностью отдавшись ощущениям. Жаркое сладкое соитие губ, как мини-секс, заставивший дрожать спину и ноги. Внизу живота сладко тянуло. Она уперлась руками в мускулистую грудь, отрывая себя от него, борясь с собственными желаниями. Хриплая «Нам пора». И обещание. «Я позвоню, как прилечу». «Кто-то будет встречать?» Голос полный тревоги. «Да, мой давний друг». Она открыто смотрела в мужественное лицо, показывая полное доверие. Он уже все продумал. «И?» Взгляд ярко-голубых глаз задавал немой вопрос. «Я позвоню, как устроюсь. Отвечай на незнакомые номера». Нина заставила себя шагать по зеленому коридору таможни вслед за няней, не оглядываясь. Тянуть дольше не было времени. Стас подождал, пока они прошли в зал ожидания, и лишь потом отправился к выходу. Уже у дверей вскинул голову и оторопел. Прямо в него впечатался злой, как черт светличный. Он впился в недоумевающее лицо тренера дочери, с трудом соображая, откуда тот мог здесь взяться. Резкий вопрос. «Что ты тут делаешь?» «Отдыхаю». Стас, ухмыляясь, пожал плечами, маскируя волнение. «Что еще можно делать в Турции?» «Я про аэропорт». Блондин беспечно улыбался, отвечая, как само собой разумеющееся. Провожал друзей. «Ну и как?» Пронзительный сканирующий взгляд черных глаз. «Что как?» Деланное непонимание. «Уточняющее. Проводил?» «Конечно». «Молодец». Усмешка рельефных губ. И запущенные пальцы в качестве доброго жеста в короткий бобрик светлых волос. Стас отпрянул, откинув чужую руку, почувствовав боль, готовый заехать в челюсть обидчика любимой женщины, но не желая сдать ее глупым поступкам. «Увидимся», — усмехаясь, пожелал светличный и ринулся в галдящий разношерстный зал, выискивая глазами взбесившуюся кошку.